Йоун. Под Тингвидлиром, декабрь 1686 года. Мне всегда было непросто убивать. Отнимать чужую жизнь нужно подобающим образом, и только в том случае, когда это и вправду необходимо. Я слыхал, будто за океаном есть такие страны, где одна лишь мысль об убийстве вселяет в сердца людей восторг. Они упиваются тем, как перестает биться сердце жертвы, как пелена заволакивает ее глаза. Я убивал только тогда, когда у меня не было иного выбора. Но сейчас я крадусь во мраке с двумя ножами за поясом и с остро заточенным кремнем в кулаке, и во мне кипит такая ярость, что я, не задумываясь, размозжу человеческий череп. До встречи с Пьетюром я ни разу не убивал людей, по крайней мере, нарочно. Но после знакомства с ним все переменилось, и я внезапно осознал, что способен лишить человека жизни. Эйдль и Биргит усыновили Пьетюра, когда ему было около 12 весен, хотя сам он не мог точно назвать свой возраст. Его нашел один купец. Он тогда бродил среди обломков застывшей лавы у подножья Геклы и питался листьями и ягодами, тощий, как весло, и вымазанный грязью с ног до головы, словно вылепленный из земли. Купец приманил его ломтем хлеба, затащил на свою подводу, связал ему руки и ноги и попытался продать в рабство. Однако никто не захотел покупать Пьетюра, потому что он скалился, рычал и щелкал зубами, когда к нему приближались. Купец привез его в Стикисхоульмюр, рассчитывая сторговаться с кем-нибудь из датчан, чтобы они отвезли его в Данию и показывали как местную диковинку. Однако Биргит совершенно пленилась им. У них с Эйдлем не было собственных детей, и она решила, что станет о нем заботиться. Эйдль сперва воспротивился, но она так умоляла, что он сдался, и они взяли Пьетюра к себе. Сельчане, узнав об этом, пришли одновременно в ужас и восторг. Я в то время путешествовал в чужих краях, и мальчишка с дикими глазами, который едва-едва умел говорить, меня не слишком занимал. Он ходил в отрепьях, босой, и люди хохотали над бедняжкой Биргит, которая бегала за ним с башмаками, а, поймав его, принималась целовать. Катрин рассказывала, что за 5 лет мальчик мало-помалу утихомирился и привязался к Биргит. Однако с Эйдлем они не сошлись. До соседей часто доносились гневные отповеди, сменяющиеся криками боли. Эйдль наказывал приемного сына за непослушание. С годами Пьетюр стал покладистей, а к своей 18-й весне уже мог сойти за родного сына Эйдля, когда бы не темные волосы и глаза. Однако летом из их дома как-то раз послышались дикие вопли и женский визг. Потом наступила долгая тишина. Я старался не обращать внимания на сплетни, но Катрин рассказала, что после этого Пьетюра не видели несколько дней. Люди радостно потирали руки в полной уверенности, что Эйдль убил его. Однако Эйдль сам пришел ко мне, бледный, и сказал, что Пьетюр сбежал и наверняка отправился на юг на торговом корабле. Не соглашусь ли я помочь ему отыскать мальчишку? «Почему я?» — спросил я его. «Разве ты не должен сам отправиться за своим сыном?» «Он меня даже слушать не станет. А ты человек значительный, и ты хорошо умеешь убеждать». Тут его губы скривились от отвращения. Я рассмеялся. «Это не торговая сделка, Эйдль. И Пьетюр не датский купец, его не прельстишь парой локтей полотна или бараньей вырезкой. Отправь на поиски кого-нибудь из его друзей». «У него нет друзей. Сельчане его ненавидят, а он ненавидит их. Прошу тебя, Йоун». Эйдль умолял и торговался. Он даже пообещал, что станет всячески превозносить меня на Альтинге. Мол, если собравшиеся услышат, что он, Эйдль, считает меня мудрым и опытным Боунди, я смогу получить в свое владение новые земли на полуострове Снайфедельснес. Быть может, Йоун тебе позволят торговать и на севере тоже. Я кивнул. «Говоришь ты убедительно. Но я ведь не могу притащить его силком. К тому же я слыхал, что вы с ним в последнее время не слишком-то ладите». Эйдль скривил губы. «Я пытался перевоспитать его, пытался спасти. Им владеет дьявол, но только Биргит теперь тоскует по нему». Он отвел глаза, но я успел увидеть, что в них на миг мелькнуло нечто похожее на боль. Похоже было, что исчезновение мальчика и впрямь стало для него ударом. Я вздохнул. «Что ж, попробую». Выследить Пьетюра оказалось делом нетрудным. Слухи о смуглом исландце-дикаре привели меня на северное побережье. Укладывая на дно лодки камни, чтобы ее не унесло в море, я вдруг заметил Пьетюра, бегущего вдоль берега. За то время, что я не видал его, он вырос, но, по-видимому, жил впроголодь и так исхудал, что походил на тонконогого, чересчур быстро вытянувшегося жеребенка. И тут я увидел, что следом за ним с криками и хохотом бегут двое дюжих мужчин. Поначалу я решил, что это игра, но лицо Пьетюра окаменело, глаза расширились. Таких глаз я больше ни у кого не видел. Темная медь в обрамлении длинных черных ресниц. Однако в эти мгновения они были полны ужаса. «Стойте!» — закричал я, загораживая путь его преследователям. «Оставьте мальчишку в покое, он напуган этой дураку, понятно?» «Кого это ты назвал дураком?» — осклабился один из мужчин. «Отрежь-ка его дерзкий язык!» — прорычал второй и положил руку на пояс. Я тоже положил руку на пояс, на рукоятку ножа. «Погоди!» — воскликнул первый, вытянув перед собой руки. «Ты Йоун Эриксон из Стикисхаульмюра!» Он слегка покачивался, и было видно, что он пьян. Я коротко кивнул. «Он самый». Незнакомец повернулся к своему приятелю. «Йоун привозит в наши края мясо и зерно, а вдобавок еще и дерево, и сукно, и здание». Он икнул. «Брось нож, Боли». Боли сердито хмыкнул и опустил руки. «Улепетнет же», — проворчал он, кивая в сторону убегающего Пьетюра. «Что он натворил?» — спросил я. «Он совсем еще мальчишка». «Он не здешний. Даже собственных родителей не знает. Тут всем известно, что этот паршивец найденыш», — буркнул Боли. «Он сын Эйдля и Биргита, Стикисхаульмюра». «Эйдля?» — он сплюнул. «Тем хуже. Нельзя же бить мальчишку за преступление его пабби». «А мы его и не бьем», — фыркнул первый из мужчин. «Мы его даже накормим». «Помолчи, Торольф», — одернул его Боли. «Нет уж, Боли», — отозвался тот с лукавой улыбкой. «У Йоуна есть хлеб. Вон там, в лодке», — он сощурил глаза. «Поделись с нами, я тебе тоже кое-что дам». «Торольф», — простонал Боли. «Тихо ты». И Торольф повернулся ко мне, расплываясь в улыбке. «Йоун хоть и строит из себя святошу, но он такой же человек, как и все». Он склонился ко мне, не твердо держась на ногах. «Говорят, он еще и холост». «И что?» «Ты уже несколько недель провел в море». «Это ты к чему?» «Ты до сих пор не взял себе жены, Йоун, и люди уже начинают поговаривать о тебе». Я был так потрясен, что отступил на шаг. «Не бойся, мы ни единой живой душе не расскажем. Только помоги нам поймать его. Мы ему пообещаем твоего хлеба. Втроем оно легче будет. Двое держат, но а третий к нему пристраивается». Я так и разинул рот. «Вы... я...» «Позже нас отблагодаришь. Никто не узнает. Тут неподалеку есть расщелина, туда и сбросим труп, когда покончим с ним». Я сделал еще один шаг назад, тряся головой. «Я Бонди». Это должно было прозвучать как угроза, но Торольф меня не понял. «Только не прикидывайся воплощением целомудрия. Оно ничуть не грешнее, чем помогать себе рукой. И уж всяко лучше, чем подхватить дурную болезнь от какой-нибудь крестьянской девки». Оба они засмеялись. В это мгновение я мог перерезать им горло. Я выхватил нож. А ну прочь от меня, мерзавцы! Дьявольские отродья!» Нож мой едва не задел физиономию боли. Оба они пустились наутек. Я остался стоять на месте, весь дрожа, и воображение рисовало мне картины издевательств этих негодяев над Пьетюром. Я искал его весь день и продолжал искать с наступлением темноты. Мои поиски увенчались успехом, только когда сгустились сумерки и солнце уже опустилось за горизонт. Сперва я услыхал какие-то звуки и только потом заметил его. Кряхтение, вскрик и долгий протяжный стон. Я догадывался, что именно увижу, и все же это ужасающее зрелище потрясло меня. Они отрезали Пьетюру путь к отступлению, загнав его в глубокую расселину между высокими нависающими скалами. Он, по-видимому, пытался спрятаться от них в маленьком ущелье, но оказался в ловушке, и там-то они его и настигли. Болли выкрутил ему руки и держал у его горла нож, а Торальф толкался в него сзади. Я окаменел от ужаса. Торальф коротко вскрикнул и, тяжело дыша, навалился на Пьетюра сверху. Оба негодяя захохотали. Пьетюр же лежал, будто мертвый, и глаза его были пусты. Болли занял место своего подельника, развязал веревку на штанах и поплевал на ладонь. Взвыв, я бросился на них и вонзил нож в бедро Торальфа. Он взвизгнул и скрючился, обхватив раненую ногу. Боли завопил, отскочил назад и принялся нашаривать собственное оружие, но медлительность его погубила. Я с размаху всадил в него нож, и крики его сменились захлебывающимся поскуливанием. «Ты его зарезал!» Торальф, шатаясь, доковылял до своего лежащего на земле подельника, который, хватая воздух ртом, держался за горло. Между его пальцев пузырясь струилась кровь. Моя же кровь стыла в жилах. Стоны боли мало-помалу слабели. Я шагнул к плачущему от страха Торальфу, который шарил пальцами по земле, нащупывая камень. «Я тебе голову размажу!» — заревел он. Из раны на ноге струилась кровь. Я резко остановился. Он так ослабел, что перерезать ему горло и бросить его истекать кровью было бы совсем нетрудно. Я занес нож, но тут же, дрожа, уронил руку и опустился на землю рядом с ним. «Если не сдохнешь, — прорычал я, — не смей никому рассказывать о том, что я сделал. Тебе все равно никто не поверит. Я пущу слух о том, что ты садомит и что ты прикончил боль у меня на глазах. Проваливай отсюда». Торальф молча кивнул и, прерывисто дыша, попытался отползти от меня. Мне случалось видеть, как истекают кровью до смерти раненые животные. Запугивать его сильней уже не имело смысла. Я подошел к Пьетюру, который смотрел на меня расширенными, немигающими глазами, и хотел было помочь ему подняться, но он зарычал и клацнул зубами, как хищник. Я отшатнулся. Быть может, в нем и впрямь больше звериного, нежели человеческого. Я осторожно протянул к нему руку и пробормотал: «Тише, тише», как будто успокаивая одичавшего пса. Пьетюр пристально разглядывал меня. «Я тебя знаю. Ты Йоун Эйрихсон». Голос его был глубок и певуч, и говорил он совершенно внятно. «Да, это я». Он устало кивнул и снова лег на живот. «Поторопись, я хочу хлеба и мяса, и нож убери, а то еще зарежешь меня потом». Я так и разинул рот. «Я никогда...» И запустил пальцы в волосы. «Вставай!» Пока он поднимался и поправлял одежду, я отвернулся. За спиной у нас Торальф наконец испустил дух и распластался на залитых кровью камнях. Сердце мое сжалось. Я убил человека. Двух человек. Я сглотнул. Во рту у меня пересохло, а сердце было тяжелым, как земляной ком. Я закрыл глаза и попытался прочесть молитву, но горло так сдавило, что слова не шли с языка. Вдруг Пьетюр стиснул мою руку. Лицо его оказалось совсем близко. «Спасибо», — прошептал он.